Теперь же, подняв голову, увидела, как в ту самую дверь, в которую вошел покойный, ворвался какой-то человек с револьвером в руке и бросился к трупу. «Умер!» — крикнул он мне, хотя и дураку было ясно, что тот умер. Впрочем, вновь прибывший и не ждал моего ответа, а сразу же накинулся на меня для разнообразия по-английски. «Он говорил с тобой? Что сказал? Отвечай!» И с этими словами ткнул своей пушкой прямо мне в печень. Мне это очень не понравилось. Я вообще не выношу, когда меня принуждают силой что-то делать, а моя печень и без того доставляет мне неприятности. Так что подобные манипуляции с ней уж совершенно излишни. Вот почему я ответила только одним польским словом, коротким и выразительным. Но даже если бы и хотела, я ничего не смогла бы ему объяснить, потому что он вдруг резко изменил свои намерения. Схватил меня и поволок к той двери, из которой появился. Я едва успела прихватить сумку и сетку. Сначала я попыталась вырваться, но тут же отказалась от этих попыток, увидев за дверью полицейского в форме. Остаток здравого смысла подсказал мне, что в моем положении самое лучшее — перейти на сторону полиции, и чем скорее, тем лучше. Я рванулась к представителю власти, пробилась сквозь толпу и оказалась по ту сторону двери. Мой преследователь, к моему удивлению, не препятствовал мне, но и не выпускал меня из рук. «Мне нужно поговорить с вами!» — громко крикнула я полицейскому, вырываясь из рук вцепившегося в меня негодяя. Негодяй как-то слишком легко выпустил меня. Полицейский смотрел не на меня, а на что-то за моей спиной. «Конечно, конечно, только давайте уйдем отсюда», — сказал он как-то рассеянно. Я оглянулась и увидела целый табун ворвавшихся в притон полицейских. В это время избранный мной блюститель порядка резко повернул меня опять спиной к двери и закрыл мне лицо чем-то вроде мягкой рукавицы. Я хотела сдернуть ее, но негодяй схватил меня за руки, а тут еще сумка и сетка. Я вдохнула приторный запах, сразу напомнивший мне больницу. «Наркоз!» — пронеслось в голове. «Только не дышать!» И, видимо, вдохнула. Случается, что человек проснется в своем доме, в собственной кровати, и все-таки в первую минуту не понимает, где находится. Что же говорить человеку, который после наркоза просыпается в таком месте, которое не знает, как и назвать? Было мне мягко, ничего не скажу. И это было моим первым ощущением. Вторым, что мне как-то нехорошо. И тут же появилась мысль о минеральной воде. Впрочем, мысль какая-то смутная, абстрактная, которая воплотилась в образе искрометного, пенящегося ручейка, приятное журчание которого заглушало монотонный, навязчивый звук, действующий на нервы. Я открыла глаза. Надо мной навис белый низкий потолок в форме полусферы. Очень странный. Впрочем, может, это был вовсе и не потолок. Бессмысленно пялилась я на него некоторое время, потом решилась посмотреть по сторонам. То, что увидела справа, я сочла после некоторых размышлений спинкой дивана, обитого черной кожей, из тех, которые в Копенгагене стоят от 5000 и выше. Такой дорогой диван вполне меня устраивал. И я посмотрела в другую сторону. Мне пришлось смотреть довольно долго, так как то, что я увидела, никак не вязалось с потолком. Столики, кресла, ковер и прочие предметы должны были находиться в нормальном помещении, а не в бочке с полукруглым потолком. Зато ему вполне соответствовали окна в слегка выгнутой стене, длинный ряд маленьких окошечек, которые как-то очень хорошо сочетались с навязчиво монотонным шумом. По другую сторону помещения, над моим диваном, тоже были такие же окошечки. Ничего не поделаешь. Приходится примириться с фактом, что я нахожусь в самолете, и что этот самолет летит. Мой характер не позволил мне долей оставаться в бездействии. Я опробовала все части своего тела, сначала осторожно, потом смелее. Все действовало, неприятное ощущение внутри меня постепенно уменьшалось. Я слезла с дивана, который действительно оказался диваном, обитым черной кожей. Переместилась в кресло и глянула в окно. Я увидела пространство, настолько огромное, что испугалась, уж не в космосе ли я оказалась. Потом сообразила, в космосе должно быть темно. Мое же пространство было наполнено светом. Вскоре мне удалось различить в нем отдельные элементы. Надо мной простиралось безграничное небо, подо мной столь же безграничная водная гладь. Между ними просматривался горизонт. Постепенно я пришла в себя, как физически, так и умственно. Теперь я осмотрелась уже более внимательно и обнаружила на диване свое пальто, а возле дивана шляпу, сумку и сетку. Парик по-прежнему находился на голове. Я была босиком, вернее, в чулках, а сапоги стояли по другую сторону дивана. Все оказалось на месте, материального ущерба мне не причинили. Мысль о материальном ущербе заставила меня осмотреть сумку и сетку. Обе они были набиты деньгами.